с обстановкой и принялись уничтожать огромное количество овощей и фруктов, попискивая друг на друга. В другой день Фрэнсис явился с чудесной добычей, четырьмя броненосцами и пятью большими бразильскими черепахами. Броненосцы были еще детеныши, каждый примерно фут длиной, с тупыми свинячьими рыльцами и большими розовыми ушами. Эти прелестные зверьки не доставляли нам никаких хлопот и довольствовались той же пищей, что и муравьед. Ели они с жадностью, громко чавкая и сопя. Черепахи были очень красивы. Продолговатые панцири, ноги и головы в сургучно-красном крапе. Вскоре после этого другой индеец доставил нам 7 речных черепах, тех самых, яйца которых нам так понравились. Самую большую из них можно было поднять лишь вдвоем. Эти злюки каждую минуту норовили цапнуть тебя зубами, и самая крупная при случае легко могла отхватить тебе палец. Сад Мактурка постепенно стал походить на гнездилище гигантского паука, соткавшего свою огромную паутину из шнуров и веревок. Жертвами этой паучьей сети были капибары, броненосцы, черепахи и муравьед. Отсутствие клеток начинало все больше меня беспокоить. Я понимал, что когда за нами прилетит самолет, пилоты едва ли согласятся взять на борт кучу животных, спутанных кое-как веревками и шнурами. Мактурк посоветовал мне связаться по радиотелефону со Смитом и попросить его прислать несколько ящиков самолетом, который прилетит за нами. Смит обещал это сделать и, в свою очередь, спросил меня, есть ли на Рупунуни крупные кайманы. Один английский зоопарк прислал нам заказ на крупный экземпляр, если можно такой добыть. Я легкомысленно отвечал, что кайманов тут полно, в реке прямо перед домом, и поймать каймана не составит труда. На этой оптимистической ноте разговор закончился, и я пошел совещаться с Мактурком. Он сказал, что можно попробовать подманить каймана к петле тухлой рыбой. По его словам, это лакомство действует на кайманов совершенно неотразимо. Итак, в тот же день мы отправились на рыбалку по маленьким речкам и вернулись с пираями, которых разложили на солнышке для ускорения процесса гниения. Наутро рыбы совершенно недвусмысленно заявили о своем присутствии, так что даже муравьед, привязанный в непосредственной близости от них, начал раздраженно пофыркивать. Вечером мы с Бобом пошли проверить приманку. «Господи боже, ты уверен, что у кайманов такой извращенный вкус?» — спросил Боб, прикрывая платком нос. «Мактур говорит, они любят пирай именно в таком виде, уж он-то знает. Признаться, они действительно чуточку попахивают». «Уж не хочешь ли ты, чтобы я всю ночь просидел над одной из них, поджидаючи каймана? Именно этого я и хочу. Впрочем, в воде они не будут так сильно пахнуть. Будем надеяться», — сказал Боб. «А теперь, если с этим покончено, пойдем глотнем свежего воздуха». Когда стемнело, мы снесли рыб к реке и наладили ловушку. Три длинные лодки, связанные носом к корме, составили мост чуть ли не до самой середины реки. Рыб мы подвесили с борта лодки, а к сиденью привязали толстую веревку с петлей, которую подвесили над водой на развилке. Затем мы сели и стали ждать. Курить было нельзя. И уже минут через 20, когда воздух пропитался запахом тухлой рыбы, дышать стало трудновато. На воде серебрились лунные блики. Стая москитов с проникновенно ликующим пением набросилась на нас, а запах тухлой рыбы все крепчал. Казалось, что округа пропитана им. «Что-то вроде такого вот отпуска провел я однажды в Маргейте», — прошептал Боб. «Теперь-то запах уже не такой резкий, да, пожалуй, не такой сильный, зато какой утонченный». Мы сидели и до боли в глазах всматривались в противоположный берег, пока в каждом всплеске волны нам не начал мерещиться кайман. Три часа спустя кайман и вправду показался, и даже подплыл к нам на расстояние 30 футов, но мы...